В облицованном светлой мраморной плиткой особняке на улице Свершения 5 нас встретили вполне радушно. Если Дамьен Дункан и удивился тому, что я не только приняла его приглашение, но еще и полкоманды с собой притащила, то и виду не подал. Правда, сперва мы столкнулись с преградой в лице пожилого лакея из Нари. Привратник открыл нам дверь, выслушал со строгим лицом то, что я собиралась ему сказать, после чего попросил дождаться ответа в просторной гостиной, обставленной изящной плетеной мебелью. Вместо ответа через несколько минут явился сам Дамьен. К этому времени он успел переодеться в рубашку и простые штаны, сменив форму Академии Элевсины на повседневную одежду. После небольшой запинки, кажется, в гости он никого не ждал, и его приглашение на турнире прозвучало под влиянием эмоций. Дракон совладал с изумлением и попросил нас чувствовать себя как дома. Заодно приказал появившейся полноватой пожилой служанке, на этот раз не из Нари, подать его гостям лучшие кофе из запасов Дунканов. Заодно и сладости, накрыв для нас стол на веранде. День клонился к вечеру, жара спадала, так что будет лучше, если мы устроимся на свежем воздухе с видом на сад. На это служанка, уперев руки в бока, тотчас же пожурила Дамьена за его глупость. А я сделала вывод, что Анита, так ее звали, скорее всего, в особняке Дунканов была за экономку или домоправительницу. По крайней мере, она чувствовала себя здесь хозяйкой. Заявила, что день клонится к вечеру, и она уверена, что гости Дамьена проголодались, так что сперва нам стоит отужинать в столовой. А кофе со сладостями они подадут чуть позже, на веранду. Дамьен взглянул на меня, дожидаясь согласия. Сперва я собиралась отказаться, потому что мы приехали сюда вовсе не для того, чтобы пробовать драконьи разносолы. Но тут из недр дома потянуло чем-то невероятно аппетитным, и у меня забурчало в животе. Как оказалось, не только у меня, так что все согласились на ужин. «Проходите в столовую», — заявила нам Анита. «Скоро уже стол накроем. Дамьен, проводи своих гостей». «Она мне как мать», — пояснил дракон по дороге, когда мы шли по длинному коридору первого этажа. Я посматривала по сторонам, заодно разглядывая изящные статуэтки и картины на стенах. Все выглядело дорого и изящно. Уж то-что, но Дунканы явно не бедствовали. Анита растила меня с юных лет, поэтому иногда ругает, когда я совершаю глупые ошибки. К тому же она обрадовалась, что видит кого-то из Мисталя. Здесь это большая редкость. Она скучает по дому. «Скорее всего, Анита из Аренты», — подумала я. Севастус Дункан какое-то время жил в Хальстате, так что вполне возможно, он захватил с собой служанку, когда перебрался на Драконий континент. Затем в голову стукнула другая, но тоже вполне разумная мысль. «Мне жаль», — сказала я Дамьену. «Прости, я не знала, что твоя мать...» «С ней все в порядке», — улыбнулся он. «Мама живая вполне здравствует, но далеко от нас. Сейчас у нее другая семья. Мы редко видимся, но я знаю, что у меня две младшие сестры». «Возможно, даже три», — промелькнуло в голове. «Мне жаль, что так произошло», — сказала ему. «Здесь такое иногда случается», — пожал Дамьен плечами. «Мы как раз вошли в столовую, и он предложил всем устраиваться, остановившись со мной в проходе. Как только мы перебрались в Даргеш, здесь нас ждало множество сюрпризов. Например, у мамы нашлась истинная пара. И это был не мой отец. Как и то, что мы стали ей больше не нужны». В его голосе мне послышалась затаённая боль. «Дамьен», — недовольным тоном произнесла появившаяся в столовой Анита. «Боюсь, ты утомишь гостью своей болтовней. Вряд ли она приехала в этот дом, чтобы выслушивать твои стенания и жалобы на жизнь». Но мне нашлось, что ей возразить. «На самом деле я приняла приглашение не только потому, что испытываю искреннюю симпатию к Дамьену и хочу позволить ему отыграться в Дейгардиш. Есть и другая причина. Мне хотелось бы встретиться с его отцом. Он был дружен с моим в Аренте, они занимались совместными исследованиями. Возможно, вы о нем слышали». Я взглянула в полное круглое лицо Аниты, подумав, что уж она-то многое знает об этой семье. «Веспер Саммерс», — сказала ей. «Так его зовут». Экономка ненадолго задумалась. «Я о нем слышала», — наконец кивнула она. «Старший хозяин любит поговорить о старых временах и былых делах в Аренте. Как поживает ваш отец, мисс Саммерс?» «С ним все в порядке, благодарю», — вежливо отозвалась я. Если возможно, я бы хотела увидеться с Севастусом Дунканом перед ужином. Если он дома, то... Пожалуйста, передайте ему, что прибыла дочь Веспера Саммерса и привезла ему подарок из аренды. Мой голос, хотя я и старалась скрыть свои чувства, прозвучал довольно мрачно. И что характерно, я ни в чем не соврала, когда говорила о подарке. Потому что я и правда его привезла и была готова вручить Севастусу Дункану лично. Оказалось, встретиться с ним возможно, причем в самом ближайшем времени. Севастус Дункан этим утром вернулся из поездки, инспектировал дальние плантации. И сейчас отдыхал на своей половине дома. Но заслышав, что к сыну прибыли гости из аренды, он так и так вознамерился спуститься и с нами поздороваться. «Если можно, я бы хотела поговорить с ним наедине», — сказала я экономке. «Буду благодарна, если он уделит мне несколько минут своего времени». Анита, окинув меня внимательным взглядом, ушла, а я осталась под задумчивым взором Шаура. Вот и я тоже немного на него посмотрела, размышляя о том, что это будет отличным вариантом. Если Шаур пойдет со мной, то он сам обо всем узнает и не придется ему что-либо объяснять. Да, пусть он услышит наш разговор, а потом примет решение. Станет ли он и дальше смотреть на меня с такой любовью и заботой в глазах, словно все, что происходило со мной, напрямую касалось и его. Или же отвернется от меня, как недавно сделал Даррен. Потому что я не только привыкла к вниманию демона, но мне начинало это нравиться. И если он... Ну что же, если Шаур решит совершить ритуальное самоубийство, то пусть это произойдет как можно скорее. Так будет лучше для всех. Возможно, сегодня меня бросят двое, вернее, нас с Далис, которая притихла и не подавала признаков жизни. Затаилась, словно понимала, что впереди нас ждет крайне серьезный и сложный разговор. И он настал. Севастус Дункан дожидался меня в кабинете на втором этаже. Красивое место. Дубовые панели на стенах, добротная мебель из темных сортов дерева. Гобелен с вышивкой, герб семьи Дунканов на стене. Отчетливый привкус высшей драконьей магии и сотни корешков книг за стеклянными дверцами шкафов. Хозяин бесценных сокровищ, я успела мельком прочесть несколько названий, и у меня перехватило дух. Поднялся и пошел к нам с Шауром навстречу. Я посмотрела на него, и мое сердце замерло, а потом забилось быстро-быстро, словно я что-то почувствовала. То, с чем никогда не сталкивалась ранее. Но, возможно, дело было в Даллес, щедро разбавлявшей мои эмоции своими. Драконица принялась подвывать у меня в голове, делала это от тревоги, волнения и... Я пока еще не могла до конца разобраться в том, что именно ее так сильно тревожило. Зато мне стало ясно, что Дамьен Дункан и Адриан Ивард были молодыми копиями Сильвестра Дункана. Буквально одно лицо, а вот глаза... Его зеленые глаза оказались похожими на те, которые смотрели на меня из зеркала 20 лет подряд. Хотя я могла и ошибаться. Сейчас я была в таком состоянии, что могла придумать себе что угодно. Но от одной этой мысли у меня так сильно закружилась голова, что на пару секунд я даже потеряла ориентацию. Прислонилась боком к креслу, в которое вознамерился усадить меня Севастус Дункан, и Шаур бросил на меня встревоженный взгляд. «Брук, с тобой все в порядке?» — спросил он. «Все хорошо», — сказала ему. «Соврала». Все было совсем нехорошо, потому что я заметила белого филина, сидевшего на рогах оленя, прибитых в дальнем углу. Да, почтового филина, возможно, родственника Бельгаша, который жил в нашем доме в Грно и тоже любил сидеть на похожих рогах. Но дело было вовсе не в проклятых рогах. Подобная магическая порода была большой редкостью для моей родины, а в аренде таких филинов раз-два я обчелся. И вот я встречаю еще одного в доме Дунканов. Это была очередная ниточка, связывавшая меня с этим драконом. И подобная связь внезапно привела меня в куда более мрачное расположение духа. К тому же хозяин и вида не подавал, что он догадался, кто я такая, и что за причина могла привести меня в его дом. «Рад приветствовать дочь Веспера в Даргише», — произнес он с явным удовольствием. «Дамьен рассказывал мне о твоих успехах, Брук. Ничего, что я обращаюсь к тебе на «ты». «Конечно», — разжала я губы. Из-за своей поездки я пропустил индивидуальный турнир, о чем серьезно сожалею. Но Дамьен в полном от тебя восторге. Впрочем, я нисколько не сомневался в том, что у твоего отца вырастет замечательная и талантливая дочь, что и произошло. Признаюсь, я всегда преклонялся перед его умом и целеустремленностью. Настолько преклонялся, что завел интрижку с его женой. Промелькнуло у меня в голове. Или же он спал с ней ради чистоты эксперимента? Или они с Веспером Саммерсом вдвоем ставили опыты над моей мамой? Даже втроем промелькнуло у меня в голове. Ведь демоническая магия тоже у меня проявилась. Но я сказала совсем другое. Вежливое. «С ним все в порядке, благодарю вас. Он продолжает работать над делом своей жизни, той самой абсолютной магии, которую вы пытались с ним достичь». На лицо Севастуса Дункана на секунду набежала тень. «Твой отец гениален, Брук», — произнес он. «Жаль, что у меня случились неприятности, и мне пришлось спешно покинуть Аренту. После этого наша с ним связь оборвалась». Сказав это, дракон подошел к небольшому секретеру возле окна и плеснул темной жидкости из хрустального бокала. Но карту стакан не поднес, покрутил его в руках и поставил обратно. «Я часто думаю о тех временах», — признался он. «Но как твоя мать, как у нее дела?» «Вы ведь были хорошо с ней знакомы?» Дождавшись его кивка, я продолжила. «Здоровье у нее в последнее время пошатнулось, но я надеюсь, что в скором времени все вернется на круги своя». «Если мне удастся вытащить Тобиаса из неприятностей», — промелькнуло в голове, — «то маме должно стать получше». Но вслух, конечно же, я такого не сказала. «Твоя мать всегда была украшением жизни твоего отца, его опорой и верной соратницей. Терпела не только наши ночные бодрствования, но и то, что ее муж превратил их небольшую квартирку в лабораторию и часто не давал ей спать, рассказывая о своих экспериментах. Но она всегда была мила с нами, его соратниками. В благодарность за это я подарил ей филина, родного брата моего собственного. Кажется, она назвала его Бельгашем, как он поживает». «С ним тоже все в порядке», — отозвалась я. «Немного ленится, но исполняет свои обязанности». Затем вернулась к предыдущей теме. «То есть, выходит, вы оставили моей матери подарок? Ну что же, я привезла вам из аренды ответный». «От Веспера?» — поинтересовался он. «Скорее, от его жены», — сказала ему, после чего улыбнулась. Подозреваю, вышло у меня довольно кровожадно. Потому что передо мной был дракон, который артистически делал вид, что ничего, ничегошеньки не понимает из того, что сейчас происходило в его кабинете. И по какой причине я могла появиться на пороге этого дома? Ну что же, раз так, то пришла пора вручать подарки. Единственное, чтобы его получить, вам придется задействовать свое воображение. Представьте, что я расшнуровала вот этот рукав. Я показала ему правую руку. «Да-да, вот так, только что развязала шелковые завязки и сняла его. Представили? Хорошо». Судя по всему, Шаур тоже представил и забеспокоился. «Итак, я сняла рукав, затем немного ослабила шнуровку самого платья тут, на боку». «Брук Саммерс», — раздался недоуменный голос Севастуса Дункана. «К чему ты это ведешь? «О, вы еще не догадались?» — картинно удивилась я. «Не волнуйтесь, совсем скоро станет понятно. К тому же я вовсе не собираюсь вас соблазнять, причем с помощью вашего же воображения». Тут Шаур забеспокоился еще сильнее. «Вы не в моем вкусе и вообще». «Осталось не так много, господин Дункан, ведь рукав-то я уже сняла. А теперь оголила плечо, вот это». Повернулась чуть боком и коснулась места, где была метка. «А там? Именно там вас ждет обещанный подарок». Севастус Дункан шумно задышал, затем, покачиваясь, подошел к креслу и тяжело в него упал. Кажется, он уже догадался, что именно я привезла ему с далеких берегов Мисталя. «Вы работали с Веспером Саммерсом много лет, так что я не должна сомневаться в ваших умственных способностях. И я не стану. Конечно же, речь идет о драконьей метке. Когда она появилась на моем плече, а это случилось возле берегов Элевсины, то сперва ее было плохо видно. Я терялась в догадках. Рассматривала ее так и сяк, не в силах поверить, что со мной это произошло. Позже, когда я все-таки смирилась с ее существованием, то долго не могла понять, взбирается ли черный дракон над дерево, или же это меч, по которому он ползет. Но сейчас, когда я стою в вашем доме под гербом Дунканов, — кивнула на гобелен, — то вы, наверное, тоже догадались, что это все-таки был меч. Сильвестр Дункан застонал, но я не собиралась его щадить. «Позже я увидела похожий знак на плече у вашего сына. О, не волнуйтесь, ничего между нами не было, и в кровосмесительную связь с Дамьеном я не вступала. Он участвовал в соревнованиях по боевой подготовке, поэтому я смогла рассмотреть его метку. Могу вас заверить, наши с ним идентичны». На Севастуса Дункана было жалко смотреть. Кому-нибудь другому, но не мне. Тут дракон рывком поднялся с кресла, затем, пошатываясь, отправился к столику, где оставил свой стакан. Я же продолжала на него смотреть, сперва уставившись ему в спину, а потом и на его профиль, потому что он застыл со стаканом в руке. После чего поставил его назад, на столик, так и не сделав ни одного глотка. До прибытия в Даргиш я понятия не имела, что во мне живет вторая ипостась. А теперь — Даллис, — произнесла я. Ее зовут Даллис. Я стала ощущать ее присутствие только сегодня, но, судя по всему, пропадать она не собирается. Все идет к тому, что однажды я превращусь в дракона. Сделала небольшую паузу. Даллис, моя дорогая, выйди, пожалуйста. Покажись нам и поздоровайся с нашим папочкой. Тут меня толкнули на этот раз куда основательнее, чем прежде. По рукам снова потекла драконья магия, но я встревоженно глядела на бледное лицо Севастуса Дункана. Кажется, я все-таки перегнула палку. И знакомство с папочкой для самого папочки вышло так себе радостным. Потому что дракон взял и потерял сознание. Рухнул на пол возле спасительного стакана с виски, так и не донеся его до рта. Мы с Шауром кинулись к нему. «Всё будет хорошо», — вскоре произнес склонившийся над Дунканом демон. Похоже, небольшой обморок, но он уже очнулся. «Не очень-то на это похоже», — неуверенно отозвалась я. Меня терзали угрызения совести. Не особо сильные, но я все же подумала, что, возможно, мне стоило обо всем рассказать помягче. А вместо этого я задвинула их в дальний угол сознания, потому что и этот дракон тоже не сказать, что был образцом для подражания. Ничего, скоро он соберется с мыслями и откроет глаза. Но я думаю, что нам все же надо дать ему немного времени, чтобы прийти в себя и осознать то, что прозвучало в этом кабинете. Усмехнулся демон. Кивнув, я подала диванную подушку, а Шаур подложил ее под голову Севастусу Дункану. «Ну что же», — сказала я демону, когда мы подошли к дверям кабинета, решив дать старшему Дункану время, чтобы тот пришел в себя. «Теперь ты знаешь обо мне почти все. Можешь спокойно собираться с мыслями, я тебя не тороплю. А потом сделать то, что ты должен». Шаур, недолго думая, шагнул ко мне, но я... «Погоди, что ты делаешь?» — воскликнула я. Я вовсе не говорила про поцелуй. Потому что он тотчас же меня обнял и потянулся к моим губам. И никакого времени на то, чтобы собраться с мыслями, Шауру не потребовалось. Но целоваться с демоном в комнате со соловевшим кандидатом в мои отцы не входило в мои планы. И вообще, я пока еще не была готова ни с кем целоваться. Даже с Шауром, поэтому выпуталась из его объятий. «Тогда что же, по-твоему, я должен сделать?» — удивился демон. «Ну, если ты собираешься...» На секунду замялась, размышляя, как половчее ему об этом сказать. «Вернее, если ты хочешь от меня отказаться, то сейчас самое время это сделать». «С чего бы мне от тебя отказываться?» — нахмурился Шаур. «Брук, ты что опять себе придумала?» «Если ты вдруг еще этого не заметил, то я дракон Шаур», — вздохнув, сообщила ему. «И этого уже не изменить». «А я демон Брук», — передразнил он меня. И этого тоже не изменить. Но я вовсе не жду, что ты от меня откажешься. Наоборот, никак не дождусь, когда ты наконец поймешь, что я именно тот, кто тебе нужен. Именно я, Брук, и никто другой». Сказав это, он снова меня обнял. На этот раз я не только ему позволила, но даже сама шагнула в его объятия. «Представляешь, я дракон», — повторила негромко, уткнувшись подбородком в его крепкое плечо. «Однажды Далис проявится окончательно. Мы с ней сольемся воедино, и у меня вырастут настоящие крылья». «Представляю», — кивнул он. «Но если тебя это успокоит, то у меня тоже довольно скоро вырастут крылья». С ним все было предельно ясно. Трансформация высшего не за горами, и Шаур прекрасно это знал. «Но в отличие от тебя я буду чешуйчатая и зубастая», — возразила ему. «Высшие демоны в боевой трансформации тоже не самое приятное для глаз зрелище», — усмехнулся Шаур. «Но драконы, ты будешь прекрасна, Брук. в любой из своих ипостасей», — заявил демон. И мне показалось, что он нисколько не кривил душой. «Даллис, красивое имя. Я бы хотел с ней познакомиться». «Кажется, она бы тоже не отказалась. Я чувствовала ее интерес, она возилась у меня внутри, словно ей не терпелось вырваться на свободу и посмотреть на Шаура уже драконьими глазами. Но у нас пока еще не получалось, до полного объединения было еще далеко. Именно это меня и тревожило. Некоторые специфические особенности драконов, в одного из которых я однажды превращусь. «Шаур, ты ведь знаешь, что у драконов...» — начала я. Вновь запнулась, раздумывая, как бы половчее объяснить то, что меня беспокоило. «То есть ты переживаешь, что можешь бросить меня из-за какого-то другого? Того, кто драконы называют своей истинной парой?» — спросил он насмешливо. Я покачала головой. В устах Шаура прозвучало это так, словно это была самая большая глупость на свете. Но я не знала, не понимала, что мне теперь и думать, и что меня ждет.